А было солнце жаркое, не жащее, ни облачко, ни тучки. Погожий безветренный стоял день, каких немало перепадает летом в Минусинском уезде. И люди здесь особенные, неторопливые, прогретые солнцем и тишиною маленького города. Благодать! Красные размашистые сосны, толпясь на песчаных холмах, купаются в солнце, неподвижные, изумрудно-дремотные, а под ними пестрые, голубоватые тени с просхладцею. Синева неба, насыщенная разбрызганным золотом, неподвижно в зените, и никого встречных. Тишина. Сосны сбежались вплотную к дороге, сыпучий песок податливо мнется под ногами, и тишина. Тишина. Где еще сыщешь такие вот просторы, подобные сибирским, неохватные, необжитые при малой людской плотности? В российских губерниях ничего подобного нет. Там скученность, толчая, и люди в больших городах, как помнит Ной, кажутся сдавленными от тесноты. Шел дальше, а вот и сворот вправо, едва заметная дорога, по обочинам поросшая разлапистым подорожником и кудрявой богородской травой. В голову лезли одни и те же мысли, как он встретится с Селестиной Ивановной. Какими словами приветит? Сразу начать разговор о Дуне? Ладно ли, это же сама Селестина Ивановна, большевичка-комиссар. Вот оно как приспело, якри ее, хуже, чем идти в атаку. Но он все-таки шел, застегнув парадный китель на все пуговицы и беспрестанно вытирая потеющее лицо платком. Раз раздвинулась чаша впадина, сосновый бор по двум холмам круто свернул влево и вправо, а впереди большое поле, засеянное медоносными травами, поцелией и донником. На горке в скудно зеленеющих кустах облепихи увидел дом с двускатной крышей. Вправо на поляне пасека, у дальнего ряда кто-то в белой рубахе и черных штанах, в сапожишках и в круглой наподобие шляпы сетки возится возле спины баба. Пасечница должно. На углу улья черный дымарь и струйка дыма из него. Ной подошел шагов на 15 к первому ряду, запамятовав, что за спиной у него потный конь. Все было тихо и мирно. Наводнение солнечного света, темнеющий сосновый бор, приятно жужжащие пчелы, нарядные улья с утепленными днищами и разноцветными крышами, синими, зелеными, красными, белыми, пестрыми, чтоб крылатым труженицам легче было находить свои домики. И тишина. Благословенная тишина, чем особенно дорожил Ной. Славное место выбрала себе Селестина Ивановна. Тут тебе и отдых, и медок, как слеза Христова, и целебный воздух, настоянный на хвое, и в то же время недалеко от города, в раю такого места не сыщешь. Умница, Селестина Ивановна. Но где же она? Дома ли? Спросить разве пасечницу? Она только что достала из корпуса рамку с густым усевьем пчел и, взяв с улья специальный нож, что-то старательно вырезала в сотах. Наверное, трутневиков. Ной позвал. «Эй, хозяюшка!» Женщина с рамкой в руках выпрямилась, повернулась на голос. «Ной Васильич!» Громко крикнула она, выронив рамку. Густо поднялись потревоженные пчелы, а пасечница, не подняв рамку, побежала к Ною. Но в этот момент произошло невероятное. Из открытого улья отроился рой, и пчелы, не переносящие запаха конского пота, со всех сторон налетели на Воронова, да как начали садить его ядовитыми жалами, что конь, рванувшись, вырвал в чембур, скинув задом, и пошел чесать к бору на всю рысь, то и дело легаясь, но и за ним во весь опор, истово отмахиваясь от осатаневших пчел обеими руками, а те пуще того остервенели, бьют то в нос, то в лоб, то в подглазье, то в шею, и в бороду налезли, жалят, жалят, проклятущие. Ной учуял, как в нос ему напахнул нежнейший, убаюкивающий аромат пчелиного яда, но боль в голове стала до того нестерпимой, что из глаз и носа вода потекла, и сразу пропало обоняние. «Господи, Господи!» — ухал Ной, шуруя за вороным во всю силушку, только кусты щелкали по лакированным голенищам сапог. «Уф, уф, Господи, Господи!» Моментом перелетели гриву соснового бора и пустились по обширному лугу острова. «Дальше, дальше!» У Ноя сердце заходилось от страха, конь-то с умами и вьюком. Закалится язва. Выбежав на луг, конь упал на траву и давай кататься, брекаясь ногами, но мешало седло и вьюк. Но и не успел подбежать к нему, как он вскочил и пошел шпарить поперек луга к Тагарской протоке. Но и видел, как Воронко прыгнул с крутого берега в воду. «Господи, утопнет дьявол!» Когда Ной подбежал, Воронко, пыркая, плыл вниз, а впереди, за излучиной острова, течение бьет от левого к правому берегу, утащит. Пришлось Ною припустить дальше, обогнать коня, быстро сбросить парадные сапоги, китель, брюки и кинуться в холоднящую воду под штанниках и нижней рубахе. Успел вовремя. Воронка относила вглубь, на середину протоки. Ной схватил чембур, повернул за собой коня, загребая воду левой рукой. Мешал отвесный глинистый яр. Не выскочишь, и глубина, ногами дна не достать. Так они проплыли еще саженей 200, коченея, покуда не выбрались из ледяной купели. «Надо же так!» — апыхтел Ной, связывая разорванные концы чембура. «Как я мог подвести коня к пчелам, а?» «Очумел, ну, стервы, башка трещит, и в глазах туман!» Увидел Селестину Ивановну, бежала к нему, черно-бело-черная по зеленой скатерти луга. Узнал ее сразу, а он, Ной, в мокрых подштанниках и мокрой нательной рубахе трясется, как студень на тарелке. «Надо же так приключиться, а? Экий конфуз!» Хоть бы дрожь в теле унять, зубы отбивают дробь, как подковы по мощенной улице. Предстать перед Селестиной Ивановной в таком плачевном виде — это же окончательно потерять всякую цену самому себе. Не раздумывая, Ной махнул седло, поддал коню пятками под брюхо и помчался вдоль луга, не оглядываясь. Селестина Ивановна, недоумевая, долго стояла на одном месте, покуда не скрылся из виду рыжебородый всадник. Потом подошла к одежде Ноя Васильевича из тонкого сукна офицерский китель, казачья фуражка с желтым околышком, сапоги с лакированными голенищами, ремень с двуглавым орлом, казачьи брюки, тонкие холстяные портянки. Для полной экипировки не хватало Еремеевой шашки, карабина и револьвера в кобуре. Собрала амуницию Харунжева, связала ремнем и поспешила на пасеку, уверенная, что Ной, продрогший в ледяной воде, помчался лугом, чтобы разогреть себя и коня. В тени тесового поднавеса стоял в упряжи соврасый конь. Приехал из города Ян Велисович, пасечник доктора Гривы, и, оставив нераспряженного коня, возился возле открытого улья. «Ян Велисович!» — позвала Селестина Ивановна. Старик глянул на Селестину, накрыл улей крышкою, пошел к ней, качая головой и ворча. «О, Иванна! Как ви мог, бросай улей на жара без крыша? Ай-ай! Рой ушел! Почему так? Ай-ай!» «Ах, погодите вы с пчелами!» — остановила старика Селестина и рассказала, что произошло. Ян Велисович снял шляпу с сеткой, подумал, глянул на узел, положенный Селестиной на кучерское сиденье, спросил. «И сам видал, рой летел на коня и тот всадника? О, ви понимает, это очень плохо может быть, конь может сдохнуть. 100 раз пчела бьет, конь будет околевать. Офицера тоже изжалили. Ай-ай, совсем плехо, Иванна, искать надо. Я распрягай коня, ездить будешь по лесу искать, я буду тоже искать. Ян Велисович начал распрягать Саврасова, а Селестина Ивановна отнесла вещи Ноя в избу, переоделась там, обулась в хромовые сапожки, глянула на себя в зеркало, лицо испачкано, на шее пятна от прополиса пчелиного клея. Умыться бы, но надо спешить. Ян Велисович успел оседлать Савраску. Поехала. Сиделись косые лучи сквозь сосновые ветви. Местами цвел багульник и шиповник. Под ногами коня хрустели прошлогодние шишки. Где же Ной Васильевич? Вспомнила про брюки и китель. Как же она не сообразила, что Харунжий ускакал в одном белье. Хотела вернуться, но вдруг увидела в низине на солнечной поляне с редкими березами огненно-рыжую голову Ноя. На сучьях были развешаны какие-то вещи, что-то белело на траве. Ной ходил быстрыми шагами по кругу в штанах, бахилах и выцветшей гимнастерке. Спешилась, привязала совраску сосны и пошла вниз. Вороной конь лежал в тени возле березы, вокруг которой маршировал Харунжий. Селестина быстро сбежала вниз и замерла перед Ноем, глядя в его лицо. Щеки у Ноя, как сдобные шаньги, нос раздулся, на лбу всплыли шишки, губы, как пироги, глаза запухли, и видит ли он? Ной Васильевич! О, как же не вас! Ной подтянулся и подал руку. Здравия желаю, Селестина Ивановна!